Матерь Агни-йоги. Кесарево кесарю, земное земному, золотая середина, гармоническое сочетание высшего с явлениями плотного мира будет правильным разрешением жизненной проблемы существования духа на земле в теле плотном. Когда все делается вместе с владыкой, земные дела не поглощают всецело сознание и не захватывают его. Утрачивают они тогда свою власть над сознанием. Вся работа посвящается ему, пославшему нас на землю и давшему поручение. Так и надо себя считать посланным учителем в мир плотный для внесения в него света. Постоянное осознание поручения поможет достойному его выполнению. Исполнители добровольной миссии силы свои умножают, неуклонно и твердо проводя ее в жизнь.